Глава 15. Милена. «Это что такое?» — с подозрением спросил Мухамедович. «Последние пары часов дались мне непросто. Квартира у него оказалась совершенно потрясающим, модным многокомнатным произведением дизайнерского искусства. Еду привезли даже вовремя и ровно в том количестве и качестве, что я просила. Пришлось оторваться от изучения оборудования, что оказалось даже тут. Надо будет ему с утра пилинг с токами сделать. Интересно, а это те же аппараты или у него второй комплект? Ну не настолько же он неприлично богат. Хотя, как посмотреть? А посмотреть там было на что. Мне захотелось глотнуть и шумно выдохнуть, потому что вопрос мне задал, вроде бы он про еду на столе, наверное. А ответить хотелось вот вообще не в тему. Не выдержала. Вы бы не могли одеться? Меня из ваших голых частей тела интересует только лысеющая составляющая. Все же не удержалась и сглотнула, утыкаясь взглядом в остывающее мясо. Кто вообще разрешил ему ходить дома в таком виде? Мухамедович одел на себя низко посаженные штаны с той самой волосатой дорожкой, что бежала к... Не буду даже представлять и усиленно фантазировать, к чему. А верх-то, а верх! Ни один уважающий мужчина не станет разгуливать в поздний час наедине с молодой и привлекательной девушкой без футболки. Он что думает, меня его кубики впечатляют? Нет, не впечатляют. Очень сильно. Они совершенно и невозможно мне безразличны. Готова клясться на трихологической Библии, которой нет. Вообще-то я оделся. У себя дома, как правило, я обычно передвигаюсь голым. Жуть какая! У вас попа к кожаному дивану не липнет? А вы поверхности дезинфицируете? Все же голая задница на ворсе может оставлять очевидные следы. Многозначительно протянула я, наблюдая, как краснеет его лицо. Так-то тебе, фигуристый лысик. Ишь, кубики свои на прогулку по моему нежному самолюбию выгнал. Я же тут голышом не шастаю. Я тоже переоделась, поменяла себе один костюмчик на другой. Медицинский, разумеется. «Милена Васильевна, вы когда-нибудь договоритесь?» «А вы когда-нибудь обзаведетесь проблешинами? И скорее, чем вы думаете, если не оденетесь и не приступите к еде? Мне вас что, кормить?» «Язык мой, враг мой». После фразы «прокормить» кое-кто, судя по всему, напрочь забыл про еду и уставился на меня таким горящим взглядом. «Упс. За такие деньги, что я вам плачу, иногда можно». Фыркнула, выходя из-за стола в своей форме. На мне сейчас был светлый костюм, обтягивающий фигуру, как вторая кожа. Я его крайне редко одевала, так как... Ну, в целом он смотрелся довольно провокационно. Сама не знаю, почему напялила именно его. Должно быть, поцелуи отмененные повлияли. Захотелось подергать кота за усы. Покосилась на внимательно следившего за моей пятой точкой Саида. Да. Там ему до кота, как мне-то замужество. Тьфу ты! Опять дурацкие мысли в голову лезут. Садитесь есть! Не выдержала этого напряжения. Есть? Вы так и не ответили на вопрос, что это? Это специальная добавка к пище. Ничего криминального. Там настойка на корнях лопуха, чесночный сок и измельченный алоэ с медом. Давайте, давайте уже. Надо было видеть его лицо. Мне кажется, я просто разрывала ему все шаблоны вместе взятые, потому что он с опаской покосился на обычный ромашковый чай и с подозрением спросил. «А я точно должен это выпить?» И вот тут бы мне признаться, да как-то настроение сразу поднялось. Стало даже обидно, что я ему не добавила туда морского пениса или мозгов яка. «Конечно! А как иначе лечить алопецию?» Затаённым удовлетворением и пониманием собственной власти над этим миром, и в частности шикарным мужиком напротив, я наблюдала, как он пьет ромашковый чай. Постепенно на его лице появлялось понимание. А я же садилась за стол есть свой салат и рулетики из курицы. Перед ним стоял кровяной стейк и тоже салат с закусками. Но я же еще в своем уме, чтобы не кормить пациента всякой дрянью. А тут проверенное место. Мне Маргарита подсказала, где заказать. Лицо у этого пациента оказалось такое, как будто я должна быть наказана. Жестоко наказана. Это он еще про клизмы не знает. Будет хорошим мальчиком и не узнает. Но это не точно. Какие еще сегодня процедуры предстоят? Подозрительно спокойно спросил он. Перечислила. Одной мне показалось, что готовится какая-то вселенская подстава. Мстить, значит, собрался?